«Жесть», — констатировал я. «Знаешь, Паха, живем-то мы один раз», — неожиданно выдал друг. «Ты это к чему?» — не понял я. «Признайся ты уже ей. Неизвестно, что будет завтра. Вдруг мы и не выживем, не доберемся до спасения, а ты упускаешь такой шанс». Я немного опешил от такой прямолинейности Толяна. «Короче, Паха, не тупи. А что я ей скажу-то? Иногда лучше действовать, а не говорить», заговорщически подмигнув, друг сменил тему. Еще где-то полчаса мы болтали ни о чем и обо всем. Вспомнили студенческие годы, веселое было время. Поговорили о тех, кого потеряли. Потом Алена заерзала и, зевнув в кулак, силилась открыть глаза окончательно, но пока просто часто моргала. «О, проснулась!» Толян поднялся с места и хлопнул ее по плечу. «С возвращением, зомбочка!» Алена нахмурилась, а я пихнул его локтем. Друг лишь хохотнул и вышел из комнаты. Девушка протирала затекшую шею, а второй рукой гладила развалившегося рядом с ней пса. «Я тоже переживала, дружок!» Она мило улыбалась собаке, принимая настроение животного. Пес был ласков и спокоен. Эта сцена не вызывала ничего, кроме теплоты и чего-то такого, от чего хотелось улыбаться, как счастливый идиот. «Хочу, чтобы так было всегда». Через полчаса мы собрались в центральной комнате и перекусили. Судя по рассказу Михаила, нам следовало избегать темных мест. Когда я поведал ему о том, что видел в торговом центре, он хохотнул и сказал, что то была стая крыс. «Да, оказывается, зараженные крысы передвигаются стаей. От этого становилось одновременно и легче, и жутко. Легче, потому что стаю нетрудно заметить, а жуть пробирала из-за того, что пока они доберутся до цели, их не успеют всех уничтожить. Спасибо, Миха, что приютил нас». Николай хлопнул товарища по плечу. «Нам пора выдвигаться. Ты уверен, что не хочешь с нами? Коль, этот город мне родной, и пусть сейчас здесь творится кошмар, я хочу застать время, когда все наладится. Ты правда так думаешь? Я в этом не сомневаюсь». Мужчины одарили друг друга взглядами, которые сложно прочитать. Это был не мой диалог людей, которые привыкли понимать друг друга без слов. Собирались мы недолго. Сменили одежду, надели кобуру, у кого были пистолеты, остальные взяли автоматы. Алена тщательно вытирала свой нож от крови зараженного, и я предложил ей заменить оружие. «Спасибо, Паша, но этот нож спас мне жизнь». Она нежно улыбнулась, и я пока не готова ему изменять. Я снова завис, глядя на ее четкие и, в то же время, плавные движения. Да, мы занимались в военном лагере, и нас учили обращаться с оружием, но я тогда не ловил каждое ее движение. Что это со мной? Прав Толян, втрескался я. Вот только как Алена на это отреагирует. Она потеряла жениха 2 месяца назад, а после аварии вообще 3 недели была в отключке. Для нее все случилось недавно. Возможно, стоит поговорить с ней об этом. Но не сейчас. Сейчас у нас более важная забота – выжить. «Ромео, хорош залипать». Толян щелкнул пальцами у меня перед глазами. Я проморгался и посмотрел хмуро на друга, но тот скорчил рожу, высунув язык. Потом перевел взгляд на Алену, которая заинтересованно наблюдала за мной. Она опустила голову, пряча лицо за длинными волосами, но я увидел, как уголки губ поползли вверх. Глава 11. Алена. Прощание с Михаилом было коротким, но емким. Он уговаривал остаться и переждать этот кошмар у него, но мы единогласно решили двигаться дальше. Сначала вышли байкер и его друг, чтобы проверить обстановку, а когда они вернулись через 10 минут, распрощались с радушным хозяином этого места и зашагали навстречу новому дому. Как бы Ника ни дулась, а понимала своим скудным мозгом, что без Толика ей не выжить. Правда, все время она бросала на меня недовольные взгляды, чем сначала изрядно напрягала. Со временем я научилась не обращать на это внимания. Больше всего меня поразило и воодушевило то, что Паша вновь взял меня за руку и не отпускал всю дорогу. И выглядело это так, будто он всю жизнь так делал. И впервые в голову забралась мысль, что он мне нравится. Не как друг или просто близкий человек. Эта мысль меня обескуражила. Леша был для меня всем. Я его любила и хотела выйти за него замуж. Наступившая катастрофа решила все за нас. Но еще сильнее я понимала, что жизнь на этом не закончилась. Я все еще дышу, а значит могу двигаться дальше. И, если вдруг окажется, что у нас взаимная симпатия, что он подумает об этом, что я легкомысленно забыла своего жениха. Дабы не углубляться в удручающие мысли, обратила внимание, что все как-то притихли, даже шаги стали более осторожными. Старший достал из разгрузочного жилета смартфон, вот уже неожиданность. Он что-то быстро стал набирать, а потом протянул нам. Дальше слышны шорохи, ни звука. Я с Пашей проверю. Оружие с предохранителя снять и проверить обойму. Фонари выключить. Свет от налобных фонарей позволял увидеть все вокруг на 5-7 метров. Паша перепроверил обойму и вернул в пистолет. Я поймала на себе его обеспокоенный взгляд, а в следующее мгновение он подошел, нежно прикоснулся ладонью к щеке и поцеловал в щеку. «Мы быстро», – прошептал он и пошел вслед за удаляющимся старшим. Уровень переживания за парня стал выше, как и частота сердцебиения. Спустя долгие 5 минут они вернулись. Судя по напряженному сопению, дела у нас плохи. Старший снова достал смартфон и быстро набрал текст, после чего показал его нам. В параллельном туннеле стайные, но они спят. Если пройдем тихо, сможем выбраться из тоннеля довольно быстро. Рядом музей, у которого есть спуск в тоннеле метро. Там и выберемся. Идем тихо. Фонари можно включить, но вправо не поворачиваемся. Меня будто холодной водой обдало от осознания того, что буквально через стенку от нас дремлет погибель. Интересно, а что он имел в виду, когда написал, что зараженные спали? Они же мертвы. Может, когда у них нет стимула в виде живых людей поблизости, они засыпают. И какая ирония в том, что сейчас мы крадемся на цыпочках, словно дразня их. Из размышлений меня вырвал Паша, когда уже привычным жестом обхватил мою ладонь. Старший шел впереди, за ним Анвар и Ника, потом Толик, Паша и я. Быть замыкающим – не самая перспективная позиция. Я постоянно дергалась и крутила головой, силясь разглядеть обстановку дальше своего носа. Вдоль толстенных проводов, что шли по стенам метро, мерцали маленькие лампочки, которые ничуть не помогали лучше видеть. Наоборот, скорее раздражали. Хотя, из-за того, что Паша шел не спереди, а рядом, я чувствовала себя немножко лучше. Подойдя к небольшому выступу, мужская часть команды залезла, а потом помогли и нам забраться. Казалось, что это просто заброшенная станция, или полностью заброшенная ветка. Сейчас об этом сложно судить. Наша цель находилась прямо перед байкером, дверь, только не такая, как у входа в убежище Михаила, а простая. «Зараза», раздалось спереди. Мы встали спиной к старшему, который дважды дернул за дверь. Злое шипение вырывалось из него, что дало нам понять одну вещь: придется пошуметь. Я посмотрела туда, куда светил налобный фонарь старшего. Металлическая дверь была замкнута. «Молитесь, чтобы не было засова, иначе тут и сдохнем», — зло проговорил он и добавил: «Анвар, дай-ка мне многоствольник». Я ахнула, когда увидела дробовик, а это был точно он, с 4 стволами. Даже Паша пораженно ахнул, наблюдая за длинным многогранным стволом, который врач передавал байкеру. Оскар словно предчувствовал неладное, беспокойно крутясь у моих ног. Но он не скулил и не лаял, Паша хорошо его воспитал. «Приготовьтесь. Как только я выстрелю, стайные сбегутся на шум». «Ну так мы забаррикадируемся», — с самодовольной ухмылкой произнес Толик. «Анатолий, как бы тебе объяснить яснее?» Старший поджал губы. «Дверь будет в мясо. Закрыться будет нечем. Мы побежим. Другого варианта нет». Друг нахмурился и кивнул. «А отстреляться не получится? Вроде, там их не больше 20. Сказал Паша. «Я бы не стал рисковать. Мы глянули лишь мельком. Их может быть больше», — помотал головой старший. «Так что снимаем оружие с предохранителя и включаем фонари». Глава 12. Паша. Выстрел. Выстрел. Выстрел. Выстрел. Не успела последняя гильза звякнуть о ступеньку, как из тоннеля стали доноситься рычание вперемешку с чавканьем. Оскар оглушительно залаял, пытаясь утянуть Алену дальше по тоннелю. Ему было страшно, а девушка крепко держала пса за поводок, не давая ему сбежать. «Замок готов, надо перезарядиться и тикаем», — отрапортовал старший. Я отпустил ладонь Алены и взглянул на ее встревоженное лицо. Я не испытывал сейчас страха. Разум был холоден, а рука не дрожала. Я перевел взгляд на предводителя стаи зомби. А то, что это был он, можно было не сомневаться. Зараженный двигался более плавно и очеловечно, затем остановился в 50 метрах от нас. Тоннель оставался в 100 метрах, но зомби из него не выходили. Ждали приказа своего предводителя. Зараженный рыкнул как раз в тот момент, когда прозвучал щелчок, ознаменовавший конец перезарядки многоствольника. «Давайте, вперед!» Как по команде, мы рванули в дверной проем, когда за спинами раздался оглушительный рев. И это был не стайный зомби, и не их предводитель. Два пролета вверх и нас остановила преграда в виде прозрачной двери, за которой на нас уставились испуганные люди в белых халатах. «Эй, а ну, откройте! Нас сейчас тут сожрут!» Старший забарабанил в дверь. Мужчина с явной проседью кинулся к нам, попутно вытаскивая из кармана ключ-карту. Легкий щелчок, и нам удалось зайти внутрь в самый последний момент, потому что сзади творилось непонятно что. Зомби с их предводителем обрушивали бесчисленное количество ударов на прозрачную дверь, которая даже не дрожала. Но не это было ужасно, а то, что произошло после. Тяжелые шаги сотрясли лестничный пролет, приближаясь сюда. Постепенно зомби отлипли от прозрачной преграды, но не из-за того, что сами захотели, просто мутант, чьи шаги были слышны до этого, их раскидал, прочищая себе путь. «Что это за тварь?» – истошно завопила Ника. Он выглядел, как бодибилдер, пережравший анаболиков, только увеличенный раза в 4. Одна рука больше другой и покрыта вся волдырями. На лице отсутствовали губы, обнажая то, что раньше называлось деснами. Да и зубы теперь больше похожи на чистокол из мелких зубьев. Мутант так шарахнул по преграде, что мы по инерции отпрянули и бухнулись на задницы. Мы назвали его Громилой, ответил спокойный женский голос за спиной. «Не бойтесь, эти двери могу выдержать взрыв С4. Существа сюда не пройдут. Пойдемте». К нам подошел тот же мужчина, который открыл двери. «Надо вас осмотреть». Нас проводили в небольшое помещение, которое ранее было чьим-то стерильным кабинетом. Пока брали кровь на анализ, старший причитал. «Вот Миха, так опростоволосится. Это ж ни хрена не музей. Это не, милейший», — вставил мужчина между негодующими репликами байкера. Спуск у музея находился чуть впереди. «Этой веткой уже лет 50 не пользуются. Откуда вы про нее знаете?» Друг подсказал, ответил за байкера Анвар. «Интересный у вас друг», — добродушно улыбнулся мужчина. «Вам бы поблагодарить его за такую наводку. Так он же неверно указал пункт», — непонимающе произнес старший. «Ну, милейший, тут дело спорное. На момент заражения много людей было в музее, так что думайте сами. Стены там шумоизоляционные, так что вряд ли зараженные услышали отвлекающий маневр». «Вы в курсе эвакуации?» — спросил Толян. «Разумеется, мужчина уже брал кровь у Алены, которая даже не поморщилась, когда игла вошла под кожу. И вы не хотите покинуть город, полный зомби и мутантов?» — спросила она. «Нет, не хотим. Оглянись», — он обвел глазами помещение, — «мы тут, словно в крепости, а еды на время осады этой крепости хватит». Ее светлые глаза насквозь прожигали мужчину. «Тут запасов еды, воды и, если понадобится, кислорода на десятки лет. Это учреждение создавалось с расчетом на мировые катаклизмы, чтобы лучшие умы страны могли продолжать ей служить даже после падения. И как, получается?» С хорошей долей скептицизма поинтересовался я. «Вы удивитесь, молодой человек, но наши открытия помогут и вам пройти дальше». В эту же секунду почти каждый присутствующий удивился. «Как это? В каком смысле? Что вы узнали?» «Спокойнее», — снова добродушная улыбка нарисовала морщины на приятном лице доктора. «Скоро будет общий сбор, там и узнаете обо всем. А пока отдыхайте». Глава 13. Алена. «Мы попали в ней областного города, поэтому тут такая защита, способная выдержать даже ядерный удар. Таких центров по всему миру осталось немного, и все они были созданы для того, чтобы, несмотря на катаклизмы, эпидемии и войны, продолжать свое дело». Старший был немного раздосадован таким стечением обстоятельств, но при другом раскладе мы угодили бы в засаду. Так что вынужденная остановка в ней – это даже неплохо. Оскара Паша не хотел отдавать на обследование, но мужчина в халате настоял на этом. «Вдруг у пса не все в порядке? У нас взяли кровь на анализ в качестве пропуска, иначе пришлось бы вернуться к стайным зомби и тому Громиле». Мы были не против, только наша нежная Ника повозмущалась немного, но Толик ее быстро осадил. «Не понять мне таких отношений. Неужели нельзя просто быть рядом и радоваться тому, что прожит еще один день вместе?» Взгляд невольно перевелся в сторону Паши, который перебирал вещи в рюкзаке. Словно почувствовав, что я на него смотрю, поднял голову. Я глаза не отвела, но поймала себя на мысли, что будь он со мной, я бы стала чуточку счастливее. Легкая улыбка заиграла на лице парня, отчего внутри что-то затрепетало. Улыбнувшись в ответ, я встала с кушетки и направилась к нему. «Хватит с меня страдания и смертей. Я хочу ловить каждый момент, здесь и сейчас. Я хочу жить, а не выживать. Что-то случи», — начал было он, но договорить не успел. Притянув его к себе, на мгновение столкнулась с удивлением на красивом лице, а в следующий миг поцеловала. Его руки легли на спину и нежно прижали к себе. Не знаю, сколько продлилась сладость момента, ведь окружение перестало существовать. Лишь оглушительная тишина и чье-то кхм-кхм напомнила, что мы не одни. Отстранившись друг от друга, я, смущенно улыбаясь, уткнулась в грудь Паши, а он гладил меня по голове и все так же аккуратно прижимал к себе. Грудная клетка и бока еще ныли после нападения прыгуна, но на несколько мгновений я забыла об этом. «Ну вы даете!» — громко хлопнул в ладоши Толик. «Толян!» — предостерегающе произнес Паша. «Понял, братан». Я подняла голову и встретилась с теплым взглядом светлых глаз. «Порядок?» — спросил он. «Теперь да», — с полной уверенностью ответила я и, улыбаясь, вернулась к кушетке, где остался рюкзак. Через некоторое время к нам пришел молодой врач и оповестил, что анализы не выявили аномалии и можем выйти из импровизированного изолятора. Стоило миновать дверной проем, как ко мне подошла девушка в белом халате. «Вашу собаку удалось осмотреть с большим трудом», — дружелюбно произнесла она. Пес все время рвался к хозяйке. «Где он сейчас?» — с тревогой в голосе спросил Паша, взяв меня за руку. «Он в другой комнате. Я провожу», — она махнула рукой, и мы последовали за ней. Теперь можно было подробнее разглядеть, что из себя представляет самый нижний уровень здания научно-исследовательского института имени давно почившего ученого-академика. Помещение, куда мы попали в первый раз, было абсолютно круглым, и уже с этого фойе, словно ветки, располагались кабинеты и комнаты различного назначения. Пока мы шли к Оскару, я насчитала около 30 человек, все в белых халатах. Стоило девушке отпереть прозрачную дверь, как Оскар тут же кинулся к Паше, беспокойно кружа около него. «Я тоже рад тебя видеть, дружище». Парень присел на корточки и стал гладить пса, который вилял хвостом от удовольствия. Раздался громкий хлопок в ладоши. Обернувшись, я увидела, как к центру фойе вышел пожилой мужчина лет 50. Все сотрудники не прекратили свою деятельность и вышли к нему. «Коллеги и наши гости, через 10 минут ожидаю вас в столовой». Развернулся и вышел. На мой вопросительный взгляд девушка ответила, что тут сложно уследить за ходом времени, а мозгу, для нормального функционирования, необходимо получать, как она выразилась, топливо. «Давайте я вас сопровожу в столовую», — предложила она, как-то странно улыбаясь Паше. «Как же мне это не понравилось». Она бодро зашагала вперед, так что мы только и успевали за ней. Одна из дверей выводила из круглого фойе в короткий коридор, который заканчивался двойными дверями. Обернувшись, заметила, что Толик с Никой, Анвар и старший уже шли следом. Когда зашли внутрь, первое, что бросилось в глаза, это ряд раковин. «Ну хоть руки по-человечески можно помыть», — ободряюще произнес Анвар. «А чем тебе не нравилось в ТЦ?» — недовольно пробурчал байкер. «Тем, что водопровода там не было». Старший одарил врача недобрым прищуром, но разжигать конфликт не стал. Девушка, которая строила глазки Паше, неожиданно переключилась на другую жертву. «Ой, я вас так понимаю», она замялась в конце. «Анвар», лицо врача озарилось улыбкой. «Анвар, какое необычное имя. А я, Лиза. Очень приятно, Лиза». Они ушли вдвоем вперед, уже не обращая внимания ни на кого вокруг. Столовая местного НИИ ничем не отличалась от любого другого подобного заведения. Несколько широких столов, вокруг которых стояли стулья. На каждом есть несколько салфетниц, перечниц и солонок. Выглядело все вокруг, как зарисовка из школьной столовой. Тучная женщина в фартуке и шапочке накладывает огромным половником горячий суп, рядом стоит поднос с компотом, а чуть дальше – железная миска с хлебом. Сотрудники в белых халатах брали подносы и диктовали повару свои пожелания. Кто-то брал суп, судя по всему, с вермишелью, а кто-то просил второе – кашу с тушенкой. Мы были такие голодные, что взяли и первое, и второе. А Толик так вообще принес каждому по 2 стакана компота. Я поднесла граненый стакан к лицу и вдохнула. Вишня. Сделав маленький глоток, прикрыла глаза от удовольствия. Будто мы не бежали недавно от мутировавших зомби. Будто город не готовится сравнять с землей. Будто не было всей катастрофы. А через 5 минут прозвенит звонок на урок. Открыв глаза, я грустно улыбнулась и, взяв ложку, принялась за поглощение самого вкусного, как мне казалось, обеда на свете. Глава 14. Паша. Ученые в ней не имели при себе никакого оружия. По крайней мере, очевидного. После обеда мы проследовали в фойе, где старший решил провести собрание. Обратно в метро вернуться не получится, значит, придется идти наверх. Я сверился с картой, нам осталось пройти совсем немного. Наверху может быть опасно. Не лучше ли остаться тут? Подала голос Ника. Тут никто никого не принуждает, беспечно пожала плечами Алена. Она как-то странно смотрела на Нику, вроде и безразлично, но в то же время плотоядно. Кажется, если подружка Толяна где-то оступится, Алена ей не то что руку не подаст, а еще сильнее наступит, чтобы точно не поднялась. После нападения прыгуна она сама не своя, еще этот поцелуй. Тогда решено, подытожил Анвар, вырывая меня из приятных воспоминаний, через час выдвигаемся. Извините, к нам подошла женщина с рыжими волосами, которой уже тронула седина. Я тут послушала ваш разговор и решила вмешаться. Доброжелательность на ее лице не оставляла сомнений, ученая была искренна. Толян смотрел на нее с неприкрытым интересом, Алена, равнодушно, старший, скептически, а Ника с каким-то непонятным воодушевлением. Только Анвар оставался спокойным. «Слушаем», — ответил я за всех, ожидая, что же она может рассказать. Пока на улицах творился кошмар, мы не сидели сложа руки. Занимаясь непосредственно биологическими исследованиями, нам удалось довести некоторые разработки до ума, но в полях их никак не применить, так как никто из нас не обладает должными боевыми навыками. Она терпеливо осмотрела всех, чтобы удостовериться, что ее слова были услышаны. В общем, я предлагаю вам взять с собой несколько ампул с обработанными материалами зараженных. Чем это нам поможет? Спросил старший. Эти биологические материалы были добыты из желез самых первых зараженных существ в этом регионе. Военная база неподалеку занималась поставкой зомби в наш НИИ. Около месяца назад что-то пошло не так и связь с ними пропала, но мы успели провести исследование. Меня будто током прошибло. Я не верю в такие совпадения. А база находилась в старом бункере времен Второй мировой? Да, а вам об этом откуда известно? Мы там были какое-то время, ответил Толян. Так, а что конкретно эти ампулы могут? Нетерпеливо спросил старший. Мы не знаем по какой причине, но эта жидкость привлекает их внимание. И, если у вас случится патовая ситуация, просто бросьте ампулу подальше от себя. Жидкость моментально начинает действовать. Их обоняние настолько острое, что позволяет учуять ее с расстояния нескольких десятков метров. Отличная штука, радостно объявил старший. Тогда и ее возьмем с собой. Погодите, Анвар произнес это и замолчал на некоторое время, а когда выставил указательный палец вперед, продолжил. Катастрофа произошла около 2 месяцев назад. Как так быстро вы смогли начать тестировать материалы зараженных? Я задумался. А ведь и правда, как так они смогли быстро это сделать? Тут не надо быть доктором наук, чтобы понять, на такие исследования уходят многие месяцы, если не годы, а это значит, из какой лаборатории произошла утечка. Снова заговорил Анвар, а наш врач не только грудь вставлять умеет. Женщина-ученый сделала шаг назад и изумленно на него уставилась. Откуда вы? В меде мы проходили вирусы и бактерии, там же узнавали о сроках проведения различных исследований. Даже с поправкой на современное оборудование, такие работы должны проводиться в несколько этапов, каждый из которых согласовывается с вышестоящим руководством. Санкционированные исследования обрабатываются от 1 недели до нескольких месяцев. С каждым произнесенным словом ученая бледнела и удивлялась. До старшего тоже начало доходить, а Алена, она была зла, как 100 чертей, и если бы взглядом можно было испепелять, то не то что от женщины, от ней не осталось бы и паленого кирпичика. Не меняясь в лице, девушка двинулась на субъект в белом халате. Хотите сказать, что какие-то докторишки, вроде вас, Алена сделала движение рукой, обозначая пространство вокруг, налажили. Наступила тягучая тишина. Я, правда, не могу об этом говорить. Секретная информ. В Бога поиграть захотелось. От крика Алены, казалось, даже лампочки зазвенели. Я понимал, почему она так себя вела. Ее парень погиб из-за этой заразы. Перевел взгляд на друга. Он стоял и не шевелился, но кулаки так сильно сжал, что костяшки пальцев побелели. Толян потерял мать. Мы все кого-то дорогого потеряли в этом кошмаре. И, как оказалось, по вине ученых, пренебрегших банальными правилами безопасности, одна оплошность стоила жизни миллионов людей, которые просто не увидели следующий рассвет. Но, конкретно эти люди здесь ни при чем. Алена и Толян просто нашли козлов отпущения и решили отыграться за свои потери. И это неправильно. Эй, я коснулся плеча Алены, и она вздрогнула, перевела взгляд на меня, проморгавшись, непонимающе посмотрела. Она не виновата в том, что он умер. Шумно выдохнув, девушка кивнула и, несмотря ни на кого, отошла в сторону. Толян секунду посверлил взглядом рыжеволосую женщину, но отступил. Странно, но Ника не стала истерить или выдавать очередную глупость, а как-то странно посмотрела на Алену и, поглаживая друга по плечу, отвела его в сторонку. «Поверьте, нашей вины в этом нет», — помрачневшим тоном произнесла ученая. «Мы верим, но и вы поймите, что эта реакция не на пустом месте возникла», — так же спокойно произнес Анвар. «Понимаю, начала она, но Алена перебила. Очень в этом сомневаюсь», — девушка снова завелась. «Вы тут и не почувствовали масштаба происходящего, а как спокойно отреагировали на появление мутантов. У вас-то и семьи нет с такой работой, чтобы переживать о последствиях такой катастрофы». Она сложила руки и демонстративно отвернулась. «Я знал, что она прячет слезы, поэтому просто подошел к ней и прижал к себе так крепко, как только мог. И плевать, что в этот момент Алена в этот момент думала о своем погибшем парне. Понимаю, что он был частью ее жизни и от этого никуда не уйти, но и оставить ее в таком состоянии не мог. Краем уха слышал, о чем говорили ученые и Толян. Когда я сказала, что понимаю, то хотела поделиться и своей утратой. Знаю, что такое, потерять семью, и реагировала вначале точно так же, как и ваша подруга. Поверьте, каждый из присутствующих здесь, в ней, ощутил горечь от потери ближнего. Мы здесь по своей воле, хотя могли эвакуироваться с другими учеными, но остались, чтобы продолжить свое дело и помочь человечеству встать с колен. Горевание не восполнит нам потери. А кого потеряли вы? Спросил друг, не размениваясь на любезности. Тяжело вздохнув, она порылась в кармане халата и выудила оттуда помятую фотографию. «Мои девочки должны были в этом году поступить в медицинский институт. Они летели в город, где проходило бы обучение, но на борту оказался зараженный пассажир. Лайнер приземлился в аэропорту, но пилоты отказались выпускать пассажиров, назвав тех спятившими. Полиция их не послушала, скрутила и увела, а потом начался кошмар. Терминал набился зараженными пассажирами, а мы стояли и... К ней подошел тот самый мужчина, что открыл нам двери, и приобнял за плечи. Женщина судорожно вздохнула, а он продолжил за нее. «Я был там, должен был отвезти коллегу и ее детей в институт. Все, кто был на борту, превратились в зомби. Кроме пилотов никто не спасся». Воцарилась тишина. «Хватит искать виноватых и пострадавших», — первым заговорил старший. «Делу это не поможет, а у нас времени не так много. Давайте ваши склянки, придумаем им применение». «Погодите, это еще не все», — воскликнула девчонка, которая привела нас к Оскару. «Есть еще один состав. Он не протестирован», — строго отрезал мужчина. «Но он может помочь. Давай сюда». Анвар протянул руку, и девушка поспешно вложила туда ампулы с зеленоватой жидкостью. Атмосфера сложилась неприятная. Каждый понимал, что нам стоит уйти, да и, если честно, не было особого желания задерживаться. Глава 15. Алена. Не покидали в скверном настроении. По крайней мере, я. Мне было глубоко плевать на их мотивы и убеждения, ведь из-за таких вот взорвавшихся ученых мир покатился ко дну. Я до сих пор не могла поверить, что по вине группки заигравшихся в богов людей произошла катастрофа. Мы потеряли близких, родных, любимых. Паша чуть сильнее сжал мою ладонь, показывая, что он рядом со мной, и это чувство взаимно. За такой короткий период мы стали ближе друг к другу настолько, что я могу спокойно доверить ему и свою жизнь. Ученый вывел нас из лифта в центральный холл, двери и окна которого были закрыты металлическими пластинами. Вокруг стояли столы-приемники, а на них компьютеры и телефоны. Раньше сюда подходили и спрашивали нужную информацию, сообщали о встрече с кем-то важным, а сейчас... Только призраки сейчас могут тут ответить на вопросы. Хотя, тел тут нет, как и крови. Кажется, будто это здание из прошлой жизни или другого измерения. «Ну что ж, было приятно увидеть живых в этом месте», — с кривой улыбкой произнес мужчина. «Спасибо, что впустили», — благодарно кивнула Ника. «Я же врач», — в его глазах плескалась доброта. «Разве я мог поступить иначе? Ну, не поминайте лихом». Старший протянул мужчине руку. Тот ее, пожалуй, набрал на цифровой панели код. Перегородка, которая закрывала дверь, поднялась вверх. «Будьте осторожны, мутантов становится все больше», — серьезно сообщил он и, помахав рукой, направился к лифту. «Так, проверить обоймы и доступность запасников», — распорядился байкер. Вытащив из поясной кобуры ТТ, проверила магазин и вставила обратно. Все проделали то же самое. Одна Ника крутила пистолет, непонимающе разглядывая его. Заметив, что я наблюдаю за ней, она раздраженно фыркнула и раза с третьего запихнула оружие в кобуру. «Ну уж нет, если эта малявка будет прикрывать меня, предпочту, чтобы ее оружие было в порядке». Я подошла к ней и, забрав пистолет под изумленно возмущенный взгляд, вытащила магазин. Проверила, чтобы он был полон и вставила обратно. Посмотрела, предохранитель активирован. Протянула ей обратно оружие. «Надо же, принцесса снизошла», — недовольно буркнула Ника, принимая пистолет. «В чем проблема?» — спокойно спросила я. «А ты забыла?» — мгновенно вспыхнула она. Во взгляде девушки читалось столько обиды. «Мало того, что ведешь себя, как выскочка, да еще и спасибо от тебя не дождешься». Я задумалась. «Не припомню, чтобы она что-то хорошее делала для меня». «Что?» — язык проглотила. Осмотревшись, заметила, что мужчины наблюдают за нами. Паша и Толик непонимающе смотрели, старший с легким раздражением, а Анвар, вот любопытно, виновата. Но никто не останавливает ее и не прерывает разговор. Все ждут, пока мы разберемся. «Ника, я понятия не имею, о чем ты сейчас говоришь. У нашего доктора, помимо тебя, было куча народу. Как думаешь, кто за тобой смотрел?» Проверял аппараты, следил за подачей капельницы. Ошарашенно посмотрев на нее, я не нашлась с ответом. Ника-то все это время думала, что я, дрянь неблагодарная, которая еще и парня ее увести пыталась. Так она меня видела. Перевела взгляд на Анвара. «Это правда?» Он кивнул. «Алена, я просто не успел сказать об этом. Сама знаешь, дальше все случилось так быстро, что на банальное представление и любезности просто не осталось времени». Прикусила губу от досады, что от незнания у нее сложилось ложное представление обо мне. «Я ведь тоже человек, причем, не бездушный. Поэтому решила сделать то, что сейчас было правильнее всего. Ника, я благодарна за то, что ты делала для меня. И я прошу прощения, если словом или делом обидела тебя. Мы в одной команде, поэтому придется научиться договариваться друг с другом. Ты согласна?» Я протянула ей руку. Девушка посмотрела на нее, а на лице отобразилась внутренняя борьба. Однако, здравый смысл быстро возобладал над ней. Нерешительно, но все же она пожала мне руку. «Вот и славно, дамы», — кивнул старший. «А теперь надо двигаться. Мы и так много времени потеряли на ваши разборки». Байкер говорил это добродушно, но по тону чувствовалось, что он немного раздражен. «Назад пути нет, а впереди недолгая, но довольно утомительная дорога, ведь перед нами город, кишащий зараженными. Обширная парковочная зона была облагорожена небольшими участками с газоном и лавочками. НИИ находился на возвышенности, так что спуститься к зомби прямо в ручки нам еще только предстояло. Так, народ, не расходимся. Глядим в оба. Если что-то показалось подозрительным, кустик не так шелохнулся или звуки непонятные, тут же докладывать. Все понятно? Старший, а почему бы нам просто не взять машину и не проехать к эвакопункту? Задал вопрос Толик. Потому, мой юный друг, что машина сильно шумит, а впереди может оказаться заблокированная дорога. Шум привлекает зомби, а когда мы застрянем в тачке, изображая последнюю консерву на земле, как думаешь, много у нас будет шансов выжить? Понял, друг кивнул. Посмотрев по сторонам, стали двигаться к выходу с территории НИИ. Со склона парковки были видны выбитые ворота, то есть сюда уже кто-то пытался попасть, а, может, наоборот, вырваться. Внизу дела обстояли в разы хуже. Брошенные машины демонстрировали приглашающие распахнутые дверцы, побуждая желание заглянуть внутрь. Из некоторых окон ровных пятиэтажек, что выстроились вдоль улицы, неровными потоками выходил дым. Видимо, кто-то недавно устроил пожар в одной из квартир. Кое-где встречались потемневшие большие пятна, которые даже повторяли силуэт лежавших ранее в тех местах тел. От этого зрелища меня невольно передернуло. Да, я успела немало повидать, но привыкнуть к этому, принимая как должное, наверное, не смогу никогда. Глава 16. Паша. Если парковку не удалось покинуть спокойно, то после того, как мы прошли квартал по улице, заблокированной машинами, отовсюду слышались непонятные шорохи. Постоянно приходилось вскидывать оружие и держать на прицеле то место, откуда доносился звук. Однако, никаких действий не последовало. Оскар на эти звуки никак не реагировал, и это успокаивало, потому что означало, что зомби там точно нет. Начинало смеркаться. Старший сделал знак, чтобы все остановились и собрались у капота одной из машин. Он достал карту, покрутил головой и указал пальцем на точку. «Мы здесь», — шепотом заговорил байкер, — «а надо нам сюда». Указательный палец коснулся точки, находящейся в двух кварталах от нас. В принципе, за час-полтора можно было бы добраться, но двигаться в темноте, практически вслепую, равно самоубийству. «Предлагаю заночевать в одном из магазинов, а с рассветом двинуться дальше», — предложил он, смотря на каждого. Все кивнули в знак согласия, а Анвар поджал губы. «Не нравится мне, что придется ночевать в незнакомом месте. Вдруг наткнемся на прыгуна или громилу, я уже не говорю о стайных. А что ты предлагаешь? Идти в темноте?» Старший выжидательно уставился на врача, и, не дождавшись ответа, продолжил. «Один выстрел, Анвар, всего один, в этой чертовой темноте, и мы превращаемся в груду ошметков. Ведь единственное, что остается после нападения этих тварей, куски недожеванной человечины». Ему пришлось признать правоту байкера. Толян подошел ближе к старшему и толкнул в плечо, кивая в сторону бывшего магазина с ювелирными украшениями. Тот согласно кивнул и махнул нам рукой. Проверив, что дверь не замкнута, Николай шепотом сообщил, что он с врачом и девчонками останется у входа. Идти на разведку предстояло мне и Толяну. Первым вошел я, потому что из всех представителей рода мужского, только у меня был пистолет с глушителем, легкий и бесшумный, быстро перезаряжается, что немаловажно в маленьком помещении. Толян поудобнее перехватил автомат, в котором было немного патронов, и последовал за мной. Остальные остались снаружи, прикрывая возможный отход. По бокам и у стены напротив расположены стеклянные прилавки с различными украшениями. Зараза распространилась так быстро, что у людей просто не осталось времени на мародерство. Пройдя к дальней стене, зашел за прилавок и шепнул другу, чтобы тот проверил боковые прилавки, мало ли кто там мог остаться, или что. Аккуратно повернув ручку двери, толкнул ее плечом и, включив налобный фонарь, оставшийся еще с похода в метро, стал осматривать служебное помещение. Небольшой диванчик, маленький столик с одним стулом и мини-кухня, состоящая из одной тумбы, микроволновки и навесного шкафчика. А чуть дальше стоял холодильник и мусорное ведро. Из комнаты для персонала выходило еще две двери. Сзади подошел Толян, шепнув чисто. Я указал на двери, и он двинулся вправо. Выходит, мне досталась та, что прямо напротив. Открыв ее, увидел небольшой коридор и запасной выход. Направил фонарик на стену, где висел план эвакуации. Внезапный шорох отвлек меня. Звук доносился с той стороны, где был друг. Быстрым шагом преодолел разделяющее нас расстояние. «Твою ж, Паха, Паха!» Его громкий шепот эхом отзывался от пустых стен. Приблизившись, услышал еще и рычание, перемежающееся с рыком и чавканьем. Толян стоял у входа и, выставив автомат поперек, кого-то удерживал. Перед глазами развернулась неприятная картина. Под потолком висела девушка. Точнее, так ее можно было назвать, пока она не превратилась в одну из этих тварей. Цепкие пальцы мертвечки не хотели отпускать оружие друга. Прицелившись, выстрелил прямо между глаз, прекращая. Существование, жизнь, что это, как это можно назвать? В любом случае, все закончилось. Ее руки безвольно повисли вдоль тела, а на лице отобразилось, как мне показалось, долгожданное умиротворение. «Не висни, Паха», — Толян положил руку на плечо. «Ты сделал все, что мог». «Нет, не все. Я достал из-за пояса нож и перерезал веревку». Тело с грохотом упало на пол. Рассмотрев обстановку, понял, что это был туалет с раковиной и невысоким шкафчиком. Вот к нему и направился, а когда раскрыл, обнаружил некое подобие укрывного материала. Удовлетворенно кивнув, достал его и прикрыл мертвую девушку. «Что ты делаешь?» — раздался голос Алены позади. Обернувшись, увидел, что Толяна нет, а в помещении стало немного шумней. Наверное, он привел их сюда, чтобы не ждали снаружи. Оскар уже крутился рядом, беспокойно обнюхивая тело. Алена смотрела, заинтересованно. Да, наверное, так, потому что ни осуждения, ни отвращения в ее взгляде не читалось. «То, что хотел, чтобы сделали для меня», — честно ответил. Один край никак не хотел ложиться ровно, и лодыжки мертвой оставались неприкрытыми. Алена молча подошла с другой стороны и аккуратно расправила материал. Встретившись со мной взглядом, понимающе кивнула и, приблизившись, обняла. «Если всю дорогу сюда я был напряженный и сосредоточен, то сейчас готов сдаться и расслабиться, только бы не отпускала. Глава 17. Алена. Помогая Паше, я задумалась над его словами и что рано или поздно со всеми это произойдет. О спокойной старости или тихой смерти и речи быть не может. И сейчас, прижимаясь к нему, как одинокий плот к единственному острову в океане смерти, острее ощущаю потребность в эмоциях, объятиях, может даже в чем-то большем. «Ты так меня жалеешь?» — с усмешкой спросил он. «Нет», — подумав, ответила ему. «Просто с тобой тепло». Подняв голову, столкнулась с его серьезным взглядом, который вмиг смягчился и стал нежнее. Стоило приблизиться к нему, чтобы коснуться губами, как за спиной кто-то кашлянул негромко. «Там это, ужинать все собрались, да вахту ж надо разделить», — тихо проговорил Анвар. «Понял, спасибо», — кивнул Паша. Нехотя отстранилась, но он взял меня за руку и повел к остальным. Почти все расположились на полу, а Оскар занял единственное комфортабельное место – диванчик. Я, Толик и Паша сели у подножия мягкой мебели, Ника с краю жалась к другу, а Анвар и старший, расположившиеся напротив, доставали из рюкзаков консервы с хлебцами. Почти всем досталась свиная или говяжья тушенка, только Ника закапризничала, выпросив банку с кукурузой, объявив, что мясо не употребляет. А вот Оскар был раз опустошить содержимое ее порции. Ужин прошел в тихой, но уютной обстановке. Ника перестала бросать на меня полные презрения взгляды, а я старалась абстрагироваться от пережитого кошмара, чтобы нормально покушать, не испытывая при этом рвотные позывы. «Я первый буду дежурить, меняемся каждый час», — сказал старший. «Тогда я подежурю после тебя», — подхватил Толик. Дальше вызвался Анвар, затем я, Паша и Ника. Никто не возражал, а я хотела поскорее улечься, чтобы максимально выспаться за 3 часа, что мне остались до дежурства. Положив под головы рюкзаки, мы улеглись. Я прижалась к Паше, уткнувшись носом в сгиб шеи, и почти сразу провалилась в сон. Казалось, что только прикрыла глаза, как кто-то затормошил меня за плечи. Ника приложила палец к губам, призывая к тишине. Кивнув, встала с пола, разминая затекшие мышцы. Рядом никого не было. Я прошла к прилавкам. Слышался негромкий скулеж лохматого друга, а также обрывки разговора. «Сколько их там? Не будут с нами разговаривать. Много оружия». Непонимающе моргая, я переводила взгляд с Паши на старшего. Они спорили. Подойдя ближе, уловила суть разговора. «Им плевать, кто мы и куда идем. Они ясно дали это понять», — громко зашептал Паша. Он был очень зол. «Предлагаю уйти по-тихому», — предложил Толик. «А что происходит?» Они одновременно повернулись ко мне. 10 минут назад сюда подошла небольшая группа долбанных фанатиков, начал рассказывать старший, человек 15. Постучали раз и сказали, что знают о нашем присутствии. И если мы не выйдем, то они разнесут магазин, а нас убьют. На шутку не было похоже, потому что у одного из них за спиной висело РПГ. «Это та секта новых детей?» – неверящим тоном спросила Ника, обхватывая себя руками. Толик притянул ее к себе и успокаивающе погладил по голове. Громко сглотнув, почувствовала, как ужас пробирается под кожей. «Сколько у нас времени на раздумье?» – спросила я. «Осталось 5 минут». Паша был полон решимости дать бой. Этот взгляд я видела еще тогда, в торговом центре, когда на нас напали эти фанатики. Но интуиция подсказывала, что это неправильно. Чуть раньше старший говорил, если мы произведем хоть один выстрел, все будет кончено. Толик прав, Николай, я обратилась к байкеру. Если тут есть запасной выход, стоит им воспользоваться. Мы не выстоим против них. Она дело говорит, согласилась со мной Ника. Я удивлена, мягко сказано, и я поддерживаю вариант с отступлением. Чем меньше внимания привлекаем к себе, тем выше шансы добраться в целости до пункта эвакуации. В дверь постучали. Ровно 3 раза. «У вас заканчивается время», — протянутый мужской голос был тихим, но неприятным. «Даем вам еще минуту, прежде чем ворваться и взять свое. Вы станете новыми детьми, не сомневайтесь, и не противьтесь. Паха, надо валить», — Толик выжидательно посмотрел на друга. Тот нехотя кивнул и прошел к своему рюкзаку. Я тоже не стала терять драгоценного времени и, быстро проверив оружие, надела рюкзак, заправила за пояс нож и сняла пистолет с предохранителя. «Идем», — Паша протянул мне руку, в которую тут же вложила свою ладонь. Глава 18. «Паша, я понимал, что уйти – это самый простой и доступный вариант, а начинать пальбу посреди города, когда в отдалении каждый час слышно пролетающие вертолеты, вообще подобно самоубийству. Но, почему-то, Именно в этот момент мне захотелось дать отпор ублюдкам, возомнившим себя новыми мессиями. Наверное, потому что у меня впервые было, кем дорожить. Оскар не в счет, ведь он мне как товарищ. Тут желание защищать немного другого рода. И я определился, что ни за что не упущу этот шанс. Служебный вход позволил нам бесшумно покинуть ювелирный магазин. Выйдя на другую сторону улицы, старались двигаться тихо и аккуратно под окнами пятиэтажек, которые стояли буквой «П». Все бы ничего, но мне постоянно слышался писк. Такой странный и знакомый. Зараза. Повернув голову в сторону источника, замер. Там, где раньше была детская песочница, роилась стая крыс. Их выдавал не только характерный писк, но и яркие глаза, которые, казалось, светились в темноте. Бесконечно копошащаяся кучка мутировавших грызунов не обратила на нас внимания ровно до одного момента. Автоматная очередь раздавалась прямо с того места, откуда мы вышли. Долбаные зомбоиды палили прямо по нам. Все происходило будто в замедленной съемке. Крысы двинулись в нашу сторону, а последней шла Ника. У нее не было и шанса на спасение. Если вы хоть раз видели, как муравьи всем роем нападают на крупную добычу, то можете представить, что наблюдал я. Стая молниеносно сбила девушку с ног, вгрызаясь в плоть маленькими острыми зубками. Отвратительный звук поедания плоти заглушали предсмертные крики Ники. Толян поздно кинулся на помощь, и старший его задержал, обхватив тело друга руками. Я перевел взгляд на Алену, на лице которой отобразился животный ужас. Сам я страха не испытывал, только злость и досаду. Следующая пулеметная очередь прекратила мучения Ники. Крысы переключились на новую жертву. И тут можно было бы расслабиться, ведь на нас они не нападут. Вот только мы сильно нашумели. Первый зомби, который с грохотом выпал из окна, привел всех в чувство. Я выстрелил ему прямо в голову, не давая подняться. За ним последовали еще зомби. «Всех не перестрелять! Быстро! За мной!» — скомандовал байкер. Бежать пришлось полтора квартала. Посреди города, в котором полно зараженных, в легких разливался болезненный огонь, а горло пересохло. Покинув последнюю коробку из домов, выбежали на широкую дорогу, переходящую в мост, а под ним виднелась река, и он не взорван. «Мы сможем уйти!» Дорога была разделена бордюром на две полосы, одна полностью набита автомобилями, владельцы которых пытались выбраться из города, а вторая полоса пустовала. Минуя брошенные машины, по очереди перелазили через перегородку, которая достигала моих плеч. Подсадив Алену, забрался сам, но перед этим оглянулся. В 50 метрах от нас стоял стайный зомби, который будто ждал, что я встречусь с ним взглядом, чтобы громко зарычать. Это был знак другим мертвецам. Команда действовать получена. Они наступают. Спрыгнув с бетонного бордюра, побежал за остальными. Впереди виднелся военный пост. В предрассветных сумерках сложно понять, живые там или мертвые бродят. Однако через несколько метров громкий крик огласил округу. «Пригнись!» Все повалились на землю, кроме Алены и Анвара. Она по инерции пробежала бы еще полсотни метров, но тогда оказалась бы под градом пуль. Я перехватил ее, и мы кубарем покатились. Движение остановилось, я прижимал девушку к себе, боясь обнаружить, что не успел ее перехватить. Анвар вытащил из кармана ампулу, которую дала ученая, и кинул ее в зараженных. Краем глаза увидел, как она разбилась, а в следующее мгновение зомби сменили траекторию, набрасываясь на то место, где разбрызгалась жидкость. Над головой свистели пули от стационарного пулемета, а на асфальт падали со звоном гильзы. Я не разжимал рук, не слышал ее дыхания, не чувствовал ничего, кроме страха, который прокрался к каждой нервной клетке, намереваясь захватить без права на капитуляцию. Глава 19. Алена. Страшно? Нет. Какое-то чувство отрешения. Только острая боль в плече напоминала, что я еще жива. Паша крепко держал меня, сжимая куртку до звука рвущейся ткани. «Ты, встать!» — раздался приказ одного из военных. Я открыла глаза и увидела дуло ПП, пистолет-пулемет, направленное на Пашу. Он еще какое-то время держал меня, а потом медленно стал отпускать. Паша поднялся на ноги и поднял ладони. «Теперь ты!» — дуло направилась в мою сторону. Я повторила действия Паши. «Кусали? Царапали?» — спросил солдат, пока обыскивал меня. «Нет». «Понял», сухой кивок, и он достает рацию. «Отбой, чистые, принято, Булавин». Мои глаза округлились, и точно, ход солнца еще не вступило в полную силу, но лицо военного я смогла разглядеть. Он был очень похож на того, кто спас мне жизнь в городе, полным зомби. «Простите», — подала голос я, — «вы кем приходитесь полковнику Булавину?» «Полковник, мой дядя», — не без гордости ответил он. «А в чем дело? Пару месяцев назад он мне жизнь спас», — вояка понимающе кивнул, но ничего не ответил. Из заграждения вышли еще пятеро солдат, одетых в темно-зеленую спецовку. Они обыскали и расспросили Толика, Анвара и Николая. Звуки приближающихся зараженных стали громче. Да, они перебили часть из них, но на шум сбегутся еще больше. Достав пистолет из кобуры, проверила предохранитель, снят, и прицелилась в ту сторону, откуда мы пришли. «Не стоит тратить патроны, девушка», — сказал Булавин, выходя вперед. «Лучше вам всем лечь». «Почему?» — не понял Анвар. «Потому что мы подрываем мост». Солдат вытащил небольшой коробок с кнопкой и антенной, и в тот же момент раздался рокот приближающегося вертолета, и он вел за собой невероятно огромную толпу зараженных. По мере приближения можно было заметить и стайных, и громил. «И если детонатор не сработает, всем вниз», — скомандовал он. Повторять дважды не пришлось. Уткнувшись лбом в мокрый асфальт, зажала уши, не раз видела в кино, как перед взрывом делают именно так. Мне показалось, что земля взорвалась, а не этот мост. Невероятной силой вибрация отряхнула все тело, заставляя его покрыться испариной. Уши все-таки немного заложило. Кто-то похлопал по плечу, это был Паша. Он подал руку, которую без промедления приняла. «Их это ненадолго остановит, поэтому стоит поторопиться», — произнес ровным тоном Булавин. «Вы последние, кого мы будем эвакуировать. Дальше только чистка». «Чистка?» — переспросил Толик. «Да, гражданский. Тотальная зачистка путем ковровой бомбардировки», — отрапортовал вояка. Друг кивнул и, как мне показалось, снова вернулся к своим мыслям. Минув большую площадку, которую военные использовали в качестве временного аванпоста, я заметила, что у них тут оружия было довольно много, две палатки нежилого назначения, коробки с пайками и ящики с каким-то оборудованием. Но то, что увидела дальше, просто поразило. Большой и красивый круизный лайнер, в который сгружали припасы, какое-то оборудование и многое другое. Трое из тех, кто был на мосту, залезли в БТР, чтобы, как полагаю, погрузить их на корабль, и посигналили. «Залезайте внутрь», — добродушно произнес один из солдат, хлопая по дверце машины. Мы переглянулись, и я увидела такие странные и незнакомые выражения на лицах друзей. Они были в замешательстве, неверии и удивлении. Через 10 минут лайнер протрубил, оповещая об отбытии. Впервые можно было почувствовать себя в безопасности. Спустя долгое время, которое было потрачено на выживание и борьбу за собственную жизнь, наш путь окончен, больше не нужно бежать или прятаться. Но, впереди много работы. Мир заражен, а спасти его могут только те, кто выжил. И мы оказались среди них, живых. Конец второй книги.